Радио России и Союз театральных деятелей представляют «Россия на бис». Николай Гоголь. Игроки. Спектакль Казанского государственного театра юного зрителя. Черт возьми, не существует же к стыду и поношению человека. Эдакие мошенники. Только я просто, я готов сойти с ума. Как чертовски все это было разыграно. И отец, и сын, и чиновник с приказом. А и жаловаться даже не могу. Пожалуйте. Вот покойчик. Уж самый покойный. И шума нет вовсе. Да, шума нет. Да чай конного войска вдоволь, скакунов. То есть, изволите говорить насчет блох? Так это будьте покойны. Уж если какая блоха или клоп укусит, уж это наша ответственность. Уж тем и стоим. Гаврюшка. Да, барин. Ступай выносить из коляски. Слушаюсь. Тебя как зовут? Алексейс. Рассказывай, кто живет у вас. Да живу теперь много. Все номера почти заняты. Да кто ж именно? Швохнев Петр Петрович. Круель, полковник. Степан Иванович, утешительный. Играют? Играют. Вот уж 6 ночей сряду играют. Парцел Койко. Покорнейше благодарю. После еще будет. Покорнейше сблагодарю. Между собой играют? Нет. Недавно обыграли поручика Артуновского. У князя Шеньки на 36 тысяч выиграли. А вот тебе еще красная бумажка. Если послушаешь честно, еще получишь. Признавайся, карты ты покупал? Нет. Они сами брали, все вместе. Да у кого ж? А у здешнего купца, Вахромейкина. Врешь, ей-богу. Ставь шкатулку здесь. Вот шкатулка, да. Ну хорошо. Мы с тобой потолкуем уже. А теперь ступайте, приготовьте мне помыться, побриться. Каждая дюжина золотая. Потом, трудом досталось всякое. Легко сказать. До сих пор в глазах рябит проклятый краб. Да ведь зато это тот же капитал. Ведь это детям можно оставлять наследство. А вот она. Заповедная колодежка. Просто перл. Зато ж ей имя дано. Аделаида Ивановна. Послужи-ка ты мне, душенька, как сестрица твоя послужила. Выиграй мне также 80 тысяч. Так я, приехавший в деревню, мраморный памятник тебе поставлю. В Москве закажу. А что эти господа где теперь, дома? Да-с, они все теперь в общей зале. Пойду взглянуть на них, что за народ. А что, Гаврюшка, издалека едете? Да теперь в Рязани. В Сами, стало быть, тамошние купернии. Нет, сами из Смоленской. Так поместье выходит в Смоленской купернии. Нет, не в Смоленской. У нас в Смоленской 100 душ. Да в Калужской 80. В двух, стало быть, купернии Яков. Ну да, в двух. У нас одной дворни. Знаете, буфетчик. Павлушка, который прежде с барином ездил. Герасим, лакей. Иван тоже опять лакей. Иван псарь. Иван музыкант. Потом повар Григорий. Повар Семен. Ворух садовник. Дементий кучер. Вот как у нас. Право, я боюсь, швохнет, чтобы он нас не застал здесь. Не бойся, Кругель. Степан Иванович его удержит. Ступай, брат Алексей, тебя зовут. Слушаюсь. Откуда барин? А из Рязани. Помещик? Помещик. Играет? Играет. Вот тебе красуля. Рассказывай все. Вы барин. Барину не скажете? Да не бойся. Ну что, как он теперь, в выигрыше? Да вы полковника Чеботарева не знаете? Нет. Нет, а что? Так недели три тому назад мы его обыграли. На 80 тысяч деньгами. Да коляску. 80 тысяч! Да ковер! Что думаешь, Кругель, дело нечисто? Знаю. Вы же не дали. Сейчас узнаем. Так что... Скажи-ка, братец, а вот когда барин один в доме остается, что он делает? Как-то? Что делает? Известно, что делает. Он уж барин, держит себя так, хорошо, он ничего не делает. Врёшь, чай карт из рук не выпускает. А это я не могу знать, я с барином всего вторую неделю, ты с ним всё. Ну что, Кругель, думаешь, шулер? И очень может быть. А попробовать мы все-таки попробуем. Пан Сарь, пан музыкант, Степан Иванович. Дементий кучер, да? Наметни еще одного из деревни взяли. А, ушли. Проворные, господа. А вот за бумажку, спасибо. Будет Матрёне на чепец, да по стрельчонкам тоже по прянику. Люблю походную жизнь. Уж всегда себе чем-нибудь да приобретешь. И вот пошлет барин купить что-нибудь. Все ж с рубля. Гривенник положишь к себе в карман. Эх, что за житье, господа, на свете. Куда хочешь, катай. О, в Смоленске наскучило, поехал в Рязань. А не захотел в Рязань, в Казань. А в Казань не захотел, валяй, под самый Ярослав. Вот так до сих пор не знаю, какой из городов партикулярнее. Вот Рязань, аль Казань. О, Казань потому партикулярнее. Нет, нет, Казань, ничего особенного, как мне кажется. Впрочем, эх, хотелось бы мне их обчистить. А, Господи, да. Боже мой, как хотелось. Как вот, подумаю. Водичка. Право, сердце бьется. Ну не лей, не лей. Просто рука. Рука дрожит, никак не могу бриться. Не прикажете ли чего покушать? Вот. Как же. Принеси закуску на 4 человека. Икры, семги, бутылки 4 вина. Да накорми Гаврюшу. Пожалуйте на кухню, там для вас приготовлено. Ну послушай. Раз. Много ли они тебе дали? Кто-с? Ну, душ не заворачивайся, говори. Да, за прислугу пожаловали. Сколько? 50 рублей? Да-с, 50 рублей дали. Но от меня не 50. А вон, на столе лежит 100-рублевая бумажка, возьми ее. Ну чего боишься, не укусит. Ну. От тебя ничего не потребуется, как только честность. Честности, понимаешь? Пусть карты будут в Хромейкина или у другого купца, не мое это дело. А тебя от меня в придачу. Еще дюжину. Понимаешь? Да уж как не понять. Не извольте беспокоиться. Уж это наша забота. Ну да карту уж спрячь хорошенько. Чтобы как-нибудь тебя не ощупали или не увидели. А хорошо бы было. Ой, как хорошо. А уж как признаюсь, хотелось бы поддеть их. Прошу, прошу, господа. Простите, комната, как видите, не красна углами. 4 стула всего. Приветливые ласки хозяина дороже всяких удобств. Ваша правда, Степан Иванович, не с комнатой жить, а с добрыми людьми. Именно, правда. Я бы не мог быть без общества. Помнишь, Кругель, как я приехал сюда месяц назад, один-одинешенек? Вообразите, знакомых никого. Хозяйка старуха, на лестнице какая-то поломойка, урод, урод, естественнейший, вижу, увивается возле нее какая-то армейщина, ну, видно на тощиках, словом, скука, скука смертная, вдруг судьба послала вон его, а потом случай свел вот с ним. Уж как я был рад, часу не могу пробыть без дружеского общества, все, что есть на сердце, готов рассказать каждому. Да это, брат, порок твой, а не добродетель. Излишество вредит. Ай. Ты, верно, уж не раз был обманут? Да, Кругель, я обманывался. Я обманывался, почти нищий. А. И буду обманываться, потому что я не могу без откровенности. Ну, признаюсь, это для меня непонятно. Быть откровенно со всяким. Дружба – другое дело. Так, но человек-то, он ведь принадлежит обществу. Принадлежит, но не весь. Весь. Нет, не весь. Нет, весь. Нет, не весь. Нет, весь. Не спорю, утешительный, ты не прав. Я докажу. Это долг. Это... Это? Это... Горяч, горяч необыкновенно. Вот первые 2 слова можно понять, а все, что остальное, говорит Степан Иванович, ничего не разберешь. Не могу, не могу. Если о долге или обязанностях зайдет дело, я себя уж не помню. Степан. Я обыкновенно так наперед и объявляю. Господа, господа, если о чем подобном будет толк, извините, увлекусь. Право увлекусь, это же точно хмель такой. А желчь так и кипит, так и кипит, желчь так. Желчь, ты так и не пил! Ты не пил желчь! Да нет, приятель. Знаем мы тех людей, которые увлекаются и гречатся при слове «обязанность». У тебя, может быть, и кипит желчь, но только не в этом случае. А что, господа, пока спор о священных обязанностях, не засесть ли нам в банчик? Почему нет, если не в большую игру? От невинных удовольствий я никогда не прочь. А что, ведь в здешнем трактире чай есть карты? О, только прикажите. Карты. Слушаюсь. А между тем прошу, господа, балык, кажется, не того. А икра еще, так и сяк. Да нет, и балык того. И сыр хорош, икра тоже не дурна. А помнишь, Кругель, какой мы отличный сыр ели 2 недели тому назад? Да, никогда не позабуду я сыра, который ел я у Петра Александровича Александрова. Да сыр-то, любезные мои, когда хорош. Хорош он тогда, когда сверх одного обеда наворотишь другой. Вот, здесь его самое значение. Он точно добрый квартирмистр говорит: «Добро пожаловать, господа, еще есть место!» Добро пожаловать, господа. Карты на столе. Старина Швохнев. Карты. Ох ты, сколько лет, сколько зим ты. Угодно вам держать банчик? Небольшой. Извольте. 500 рублей. Угодно снять? Четверка и тузик. Обе по 10. Дай-ка мне колоду, выберу себе карту на счастье нашей губернской предводительницы. Позвольте пристава купить девяточку. Подай мне, Швохнев, приписываю и списываю. Черт побери, пароль. 5 рублей мазу от Анде. Позвольте посмотреть, кажется, еще 2 тройки должны быть в колоде. Черт побери, карты другие, это очевидно. Позвольте узнать, обе иду? Обе. Не возвышайте. Нет. А вы что ж, не ставите? Позвольте, я эту талию пережду. Черт возьми, передергивай все, что хочешь. Шулер в первой степени. Неужели отказаться от 80 тысяч? Придется отказаться, сколь нельзя взять. А вот это вопрос, пока с ним объясниться. Как? Открыться ему во всем. Зачем? После скажу. Пошли! Да полно вам попусту тратить заряды. Как? Так. Свой своего разве не узнал? Позвольте узнать, в каком смысле я должен вас разуметь? Просто, без слов и церемоний. Мы видели ваше искусство и, поверьте, умеем отдавать справедливость достоинству. И потому от лица наших товарищей предлагаю вам дружеский союз. Соединив наши познания и капиталы, мы сможем действовать намного успешнее, нежели порознь. В какой степени я должен понимать справедливость слов ваших? Да вот в какой степени. За искренность мы всегда платим. Искренностью. И потому объявляем вам тут же откровенно, что сговорились вас обыграть. Да ты что говоришь? Приняв вас за человека обыкновенного. Но теперь-то видим, что вам известны высшие тайны. Ну что, хотите принять нашу дружбу? От такого радушного предложения не могу отказаться. Итак, подадимте всякие друг другу руки. Отныне всеобщее. Притворство, церемонии. Это... Кругель. Отныне всеобщее. Притворство, церемонии. И это в сторону. Однако же, позвольте полюбопытствовать. А с каких пор... С каких пор начали исследовать глубину познания? Признаюсь, это уже с самых юных лет было моим устремлением. Еще в школе во время профессорских лекций я уже под скамьей держал банк своим товарищем. Я так и полагал. Подобное искусство не может приобрести, не быв практиковано от лет гибкого юношества. Помнишь Швохнев? Нет, ты помнишь Швохнев, того необыкновенного ребенка? Что за ребенок? Швохнев, расскажи. О, расскажи! Подобного события не забуду никогда. Говорит мне его зять Андрей Иванович Пяткин. Швохнев, хочешь посмотреть чудо? Мальчик 11 лет, сын Ивана Михайловича Кубышева, передергивает с таким искусством, как никто из игроков. Поезжай, говорит, в Тетюшевский уезд и посмотри. Признаюсь, не выдержал. В тот же час поехал в этот Тетюшевский уезд. Спрашиваю деревню Ивана Михайловича Кубышева и приезжаю прямо к нему. Рекомендуюсь. Выходит почтенный человек. Я говорю, извините, наслышан, Бог наградил вас необыкновенным сыном. Да, говорит, наградил. Вот что мне понравилось. Говорил, без всяких обиняков, претензий. Да, говорит, в некотором роде это есть чудо, но как-то отцу это совестно хвалить своего сына. Но в некотором роде это чудо. Миша, сынок, поди сюда, покажи гостю искусство. Выходит мальчик, ну просто ребенок. Мне по плечу не будет. В глазах-то ничего особенного нету. Как он начал метать? Все, я потерялся. Не поддается никакому описанию. Неужто ничего нельзя было приметить? Абсолютно. Я смотрел в оба глаза. Непостижимо. Феномен. И как подумаешь, что для этого нужны знания, основанные на страте глаз. Внимательное изучение краба. А так ведь это все очень облегчено теперь. Теперь накрапливания отметины, они вовсе вышли из употребления. Стараются изучить ключ. То есть, ключ рисунка. Да. Ключ рисунка обратной стороны. Есть в одном городе, в каком именно не хочу назвать, один почтенный человек. Так вот, он более ничем другим и не занимается, как только этим. Ежегодно из Москвы он получает несколько сотен колод. От кого? Покрыто тайной. Так вот, вся его обязанность состоит лишь в том, чтобы разобрать краб всякой карты и послать от себя только ключ. Смотри, мол, у тройки вот так-то расположен рисунок, у другой вот так-то. И заодно это он получает чистыми деньгами 5000 в год. Это так очень важно. А еще бы! Так и быть должно. Ведь это то, что в политической экономии называется распределение работ. Ведь все равно каретник. Он же не весь экипаж делает сам. Нет. Он ведь отдает и кузнецу, и обойщику, а иначе не стало бы всей жизни человеческой. Позвольте сделать вам один вопрос. Как поступали вы доселе, чтобы пускать в ход колоды? Подкупать слуг ведь не всегда можно. Да что вы! Что вы! Ах ты, да, Кругин? Что, Кругин? Что, Кругин? Это опасно. И тогда это означает само себя продать. Нет. Мы это делаем иначе. Один раз мы поступили вот как. Приезжает на ярмарку наш агент и поселяется в трактире под видом купца. Ну, лавки еще не наняты, поэтому тюки, вьюки, все здесь, в комнатах. Представьте себе, он живет в трактире, ест, пьет и сдерживается. Вдруг в один прекрасный миг исчезает. Исчезает? Исчезает, не заплатив. Хозяин шарит по комнатам. Вдруг видит один нераспакованный вьюк. Развязали! 100 дюжин карт! Карты сей же миг натурально были проданы с общественных торгов. Пустили рублем дешевле местные купцы. Миг все расхватали по своим лавкам. А в 4 дня проигрался весь город. Очень ловко. А помнишь, как у того помещика? Что у помещика? О, это дело было тоже поведено недурно. Я не знаю, может быть, вы знаете, есть такой помещик Аркадий Андреевич Дергунов. Ой, человек богатейший, честности беспримерный, игру ведет отлично, по поползновению никаких путей. За всем смотрит сам, у него камергеры, люди, дом, дворец, сады, деревья. Словом, настоящий русский барин в полном смысле этого слова. Мы там живем 3 дня, как приступить к делу, никаких путей. Наконец придумали. В одно прекрасное утро мимо самого крыльца пролетает тройка. Тройки, молодцы, все это пьяно без меры, орет песни и дует во весь опор. Ну, понятное дело, на такое зрелище сбежалась вся дворня. Смотрят, смеются, ротозеют, видят, как из тройки выпадает, что-то выпадает. Что же это выпало? Господи! Чемодан. Это когда присмотрелись, то, конечно, чемодан. Ну и давай. Эй, чемодан! Остановись! Какое там? Припустили еще сильнее, только пыль над всей дорогой. Развязали чемодан, видят. Кое-какое платье, 200 рублей денег и 40 карт. От денег натурально не захотели отказаться, карты же пошли на барские столы. И в тот же вечер и хозяин, и гости все проиграли. До копейки. И кончился банк.